ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин, который в очередной раз сделал ошибку во время последнего эфира в «Московский понедельник» и не объявил тему сегодняшней передачи. А так, сегодня среда, и мы пытаемся с вами обсуждать различные феномены культуры, старый и новый, то я решил, что раз тема не объявлена, можно попробовать поговорить о чем-то, что лежит на самой поверхности, ну вот сверху. Например, очень странная, мне кажется, для всякого любителя музыки, для любого, может быть, даже современного поклонника музыкальных групп, вполне молодого человека, странная мода на закачивание мелодий для мобильных телефонов. Ну вот, всем понятно, что это, конечно, не звукопередача, и что всерьез говорить о том, что это моя любимая мелодия, когда все, которая всегда со мной, нельзя, поскольку существует сотни других способов, как бы, компактной передачи звука, гораздо более качественной. А из этого вырос целый большой бизнес. Вот у нас, как вы знаете, есть сайт, который находится по адресу www.mznov.ru. По-русски это nznov.ru. Так вот, тему я, естественно, успел объявить на сайте, потому что, когда ехал домой после передачи, об этом вспомнил. И спасибо большое всем, кто приходит к нам на форум, потому что вы отозвались, и я могу сегодня, ну, по крайней мере, читать ваши сообщения, если, конечно, вам не удастся дозвониться. Так вот, одна из наших постоянных участников, которая представляется под ником «Небель», пишет: у меня подруга каждый раз так вот и бегает в магазин, покупает раскрученные мелодии и удивляется, как это я могу ходить с одной мелодией на звонке целый год. Для нее это в высшей степени странно. Мелодии для мобильных, картинки для мобильных, программы для мобильных телефонов, новые оболочки для мобильных телефонов, разноцветные кошелечки для мобильных телефонов и так далее, и так далее, до бесконечности. Что происходит? Что он значит, в конце концов, этот вот самый мобильный телефон, и почему становится возможен сам подобный подростковый бум? Та же Небель в том же сообщении пишет: я понимаю, что мобильные мелодии – это бизнес и выкачивание денег. Но ведь этот бизнес строится на каких-то наших слабостях, на нашем желании чего-то. Почему, например, один человек не закачивает себе на мобильник мелодии, а другой с появлением новой раскрученной мелодии бежит в салон, чтобы ему ее закачали? Действительно, если возникает какая-то мода, эта мода покоится на каких-то наших слабостях. Что это за слабость такая, которая заставляет нас покупать куцые, обкорненные мелодии для мобильных телефонов? Вот такой вопрос я решил задать сегодня в эфире, для того, чтобы мы могли поговорить о странностях и причудах современной культуры. Где кроется загадка? Почему мы так увлечены, или, по крайней мере, наши дети так увлечены мелодиями для мобильных? Почему они тратят деньги на эти мелодии без мелодий? Ну, может быть, и сами молодые люди, которые этим увлечены, откликнутся и помогут нам это объяснить. Ну, что из прошлого? Ведь у нас чаще всего в программе звучит прошлое. И, наверное, какие-то простенькие мелодии моей юности, которые я любил и люблю до сих пор, как-то напоминают мне мелодии для мобильных телефонов. По-моему, такой мобильной мелодией, передающейся из уст в уста, в моем детстве был «Твист». Французская гитарная группа начала 60-х годов, которая называлась «Дьявольские гитары». Вполне возможно, что в самом названии кроется подсказка. Будет нам сегодня играть старые, добрые, простенькие, как мелодия для мобильных телефонов, твисты. А вы решаете, а не стоит ли вот прямо нам позвонить и сказать, что же это значит? Извините, пожалуйста. Доброй ночи, Ирина. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, вы знаете, я думаю, что здесь не только мода на мелодии. Здесь я просто хочу в двух словах рассказать то, что я видела в метро. Это был не подросток, это был не взрослый человек, это был ребенок, ну, где-то полутора-двух лет. И это существо очаровательное держало в руках вместо игрушки, вместо зайчика, вместо книжки. Вот помните, дети все в этом возрасте книжки, раскраски там держали в руках. Пусть они не читали, но они вот яркое, что-то красивое. То есть это существо держало игрушечный мобильник. Вы видели тупые, совершенно отсутствующие глаза этого ребенка. И там же в этом мобильнике первая мобильная мелодия, да? На кнопочку нажмешь, там что-то попискивает. Да. Есть даже мягкие мобильники. Такие, угу. Они пищат, как мишки пищали, да? Нажимаешь, там писк раздается. Ага. Вот. И вот у меня просто, вы знаете, какое-то такое страшное было ощущение в душе. Это идет какая-то зависимость просто-напросто. То есть такая... это, в общем, вот опять все то же самое. В том, что дети играют на компьютере, виноват компьютер. В том, что дети играют на мобильниках, виноваты мобильники и те, кто их продает. Но все-таки, понимаете, какая штука? И тем не менее, ну, например, мода на переносные компьютеры не так велика. Хотя, в общем, порой стоимость, как сейчас говорят, навороченного телефона и переносного компьютера вполне совместима. В общем, есть много предметов, которые почему-то не вызывают такого ажиотажного спроса. И меня интересует ваше мнение о природе этого душевного феномена. Вот понимаете, какая штука? Ребенок не во все будет играть. Существует огромное количество предметов, которые он бросит. А взрослый уж и подавно будет играть не во все. Откуда эта странная страсть? Накачивать все новое и новое в этот мобильный телефон. Ну вот не обязательно, еще раз говорю, мелодии, картинки, что там еще, всевозможные программные функции, которыми на самом деле никто не пользуется, в общем, в основе своей, а не так, вот для того, чтобы похвастаться в действительности. Должно быть что-то в человеческой природе, что соответствует этому, вот, этому увлечению. Ну, вся жизнь сейчас такая суетливая, быстрая, переменчивая, и они как бы играют во все это. То есть это как какой-то хватательный рефлекс на разных уровнях. То есть вот новое, новое, это уже привык, приелось, новое, у кого-то там появилось новое, здесь реклама. Все это, вероятно, вот какой-то вот, вот эта вот зависимость идет уже. Страсть к ним. Раскрученность. Ну вот посмотрите, то есть вы считаете, что это, в общем, такой феномен внушения, да? Реклама внушает, мы совершенно тупо подчиняемся. Но ведь реклама тоже имеет свои законы. Но не заставишь меня приобретать предмет, который почему-то мне не нравится. Ну, не заставишь. Даже с помощью рекламы. Точнее говоря, купить-то я его, может быть, и куплю. Но вот такого массового спроса не будет. Это во-первых. Во-вторых, ну хорошо, это сам мобильный телефон. Но мелодия же это не предмет. Тем более, что есть, да, ну, я уже не стану перечислять, ну, качественные MP3-плееры, по-прежнему есть CD-плееры, на которых эту музыку можно, в общем, слушать в гораздо более качественном исполнении и также портативно. Таскаешь с собой и слушаешь. А почему здесь нет никакого бума? Ну, есть стабильный спрос, как всегда, на MP3-диски, на CD-диски, но никакого такого особого бума не наблюдается. А вот бум продаж мелодий для мобильных телефонов. С чем это связано? Не знаю. Честно говоря, просто... Музыка хуже, а форма такая же переносная. Хорошо, давайте подумаем дальше. Спасибо большое, Ирина. Поскольку мысль вот о ребенке с игрушечным мобильным телефоном в руках, она очень интересная. Доброй ночи, Галина. Здравствуйте. Слушаем вас. Я частично слышала ваш предыдущий разговор. Полностью, вы знаете, ну не то, что полностью, частично не согласна с вами, что мы кидаемся на все новое. Это не я говорил. А, да, девушка предыдущая говорила. Вы знаете, нет. Не кидаемся на все новое. Для меня это телефон такой же, как ну, обычная вещь уже становится, правда? Да, конечно. Да. И так же, как я хочу выбрать... Да, собственно говоря... Многие хотят, правильно, выбрать брелок для ключей. Вот для кого-то это вот такая вот интересная, вот, ну, забава, игрушка. Также выбираем брелки на мобильные телефоны. Между прочим, извините, вот эта связь... Ничего, что я вас перебиваю? Ладно, нет, Галина, нет, а то меня слушатели всегда говорят, вы все время перебиваете. Очень интересная связь, между прочим, между мелодией для мобильных телефонов и брелками, потому что брелок в действительности вещь очень похожа. Может быть, что сама идея мобильного телефона, пристегнутого к поясу, она как-то вырастает из брелка. И брелок – это, между прочим, одна из главных стандартных тем коллекционирования. Ну, просто, может быть, сейчас как-то так она менее заметна. Ну вот, традиционно собирают марки, открытки и брелки. Да, да, да, согласна. И сейчас очень много предлагают брелков для мобильных телефонов. И брелков для... И других аксессуаров, и мешочков, и каких-то сумочек, вот. И для тинейджеров. А что для... общее между брелком и мобильным телефоном? Вы знаете, может быть, общего, конечно, ничего, но просто вот... Как-то, может быть, я не знаю, для других людей существует какое-то вот желание либо украсть, но для меня это чисто практическая цель. Просто, чтобы его не потерять в сумке, извините. А что касается вот мелодии, для меня мелодия просто для того, чтобы различить, кто звонит по звонкам. Все. С одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, да, MP3, там еще написано, кто звонит, если вам звонят из записной книжки. А если не из записной книжки, нет, то вы все равно не знаете меня, этого, допустим, человека. Просто мелодию слышу, я уже знаю, кто мне звонит. И что? А так хорошо, приятно. А приятно снял послушать. Трубку. Ой, привет, Вася. Такая неожиданность. А как приятно послушать мелодию любимую. Особенно, если это мелодия из каких-то старых фильмов. Ну, так покупаем проигрыватели. Правильно. Можно проигрыватель носить с собой. Ну, знаете, я уже вышла из того возраста, чтобы его... Почему? Носить с собой. Наушники в ушах на улице. Мне, знаете, как-то не нравится. Не нравится. А мне вот это... Не нравится. Понятно. То есть это просто приятный способ воспоминания о О любимой мелодии, о любимой, может быть, о мультике, может быть, о любимом фильме старом. Может быть, просто способ улыбнуться. Спасибо большое, Галин. Доброй ночи. Кто, простите, из Саратова к нам дозвонился? Олег, здравствуйте, извините. Здравствуйте. Первый раз, вот я сколько слушаю ваши передачи, мне нравится, но первый раз дозвонился до вашей, как говорится, передачки. Спасибо вам большое от нашей передачки. Да, мне нравится. Я считаю, значит, мелодии мобильных телефонов. Вот, например, я покупаю себе мобильный телефон, да, купил. Вы знаете, вот, то, что там закачано, мелодии, но мне лично не нравится. Поэтому я иду, закачиваю себе другие. Тот же самый «Титаник», например. Есть мелодия из «Титаника», от которой я балдею, вот я сижу. Того же, например, этого Моцарта, например, или этого Верди, да? Это вообще супер. Верди, это вообще супер. Тут поэтому, тут мое мнение. Спасибо, Олег. Я рад, правда, очень за Верди и за Моцарта, но я хочу по-прежнему сказать, все это так. Но вот в чем вся проблема. Проблема в том, что при таком способе звукозаписи и звуковоспроизведения через соответствующий встроенный динамик в мобильный телефон, мелодия Верди или Моцарта, действительно, особенно в эпоху появления у нас мобильников, помните, были в большой моде классические звонки. Но проблема заключается в том, что, в общем, эти мелодии совершенно перестают отличаться от жизнерадостного твиста. Давайте все-таки сделаем музыкальную паузу. Доброй ночи, Дмитрий. Доброй ночи. Вы откуда нам дозвонились? Я из города Кирова. Из города Кирова. Мы вас слушаем. Зачем? Вот у меня такое мнение, и как я школьный такой психолог, у меня возникает такое мнение, что вот сотовый телефон, особенно у подростков, это их олицетворение самим собой, то есть собственный. Во. Спасибо вам большое, коллега. Вы хотите сказать, что на самом деле это способ, правильно психологически называется, способ идентификации. Да. Правда? И в этом есть общее с брелком. Я покупаю некий брелок, собственно, не столько для того, чтобы на нем ключи держать, а для того, чтобы как-то выразить себя. Вот. Свое символическое содержание, да? Да. Это я имею в виду, что... Надо сказать, что вот участники нашего форума, вы не приходите к нам на форум случайно? Нет, я, к сожалению... Приходите. Я ваш сайт не знаю. А? Сайт ваш не знаю, не успел записать. 3wmznow.ru. Компания у нас там небольшая, зато, по-моему, совершенно замечательная. Приходите, мы будем вам рады. Так вот, с вами полностью согласна на нашем сайте наш постоянный участник Полина. Вот, мне кажется, пишет она, новые мелодии для мобильного – это поиск собственной индивидуальности и идентификации одновременно. Слушайте все, эту музыку я люблю. Этот поиск не требует душевного труда, только денег. Мелодия говорит о многом. О статусе, о вкусе, о классовой принадлежности или о партийной принадлежности. Это я от себя добавляю. Машина тоже об этом говорит, но стоит намного дороже. Поэтому и покупаются на эту удочку в основном дети и подростки, а также те, кто от подростков недалеко ушел по степени эмоциональной зрелости. Так что вот, дорогие господа, если у вас много мелодий на мобильных телефонах, то, по мнению Полины, вы не очень далеко ушли по степени зрелости от подростка. Уходите оттуда скорей. Спасибо большое, Дмитрий. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Ну, есть ли у вас мнение... углубляющее и усугубляющее. Причин, я думаю. Ну, во-первых, первое это в том восприятии музыкальных мелодий. Угу. На самом деле хорошую мелодию вызывает положительные эмоции вне качества ее исполнения. Вот. Это просто особенность нашего восприятия. То есть небольшой круг сравнительно меломанов, да, они вот слушают высококачественную мелодию и получают от этого наслаждение. Подавляющее большинство людей вот эту мелодию слушают, и им хорошо и приятно. Вот, это один момент. А второй момент, что, многие люди, как тут сказала Полина, недалеко ушли от подростков, но на самом деле взрослые любят играть в игрушки ничуть не меньше, чем дети. Просто игрушки у них взрослые. Да и мобильные телефоны в число этих игрушек входят, и еще как. Вот. Ну, вот это и такая игрушка. Там, например, можно нити на каждого звонящего повесить. Там, что такое? Фотографию любимой девушки, там, друга. Когда звонит номер начальника, там выскакивает или козел, или там тиранозавр Рекс. Ну, и то же самое с мелодиями. Да. И игрушка начинает выражать суть... человеческой души все больше и больше. Но да, не может быть так, что мы вот берем, теряем мобильник, а с ним фотографию любимой. А потом я мучаюсь и вспомнить, как она выглядит, блин, горелой. Вот не может такого быть, как вы думаете? Я думаю, что не может. Не может. А да, вот я... потому что фотография в мобильнике – это только ник, только образ, а общаешься-то ты с человеком. А если мы с вами вот мобильный потеряем, то мелодии мы тоже не забудем? Естественно. Я же и говорил в первую очередь о том, что восприятие мелодии во многом не зависит от качества ее воспроизведения. Скажем, вот тут те первые фонографы, граммофоны, патефоны, они же не воспроизводили звуки так, как, допустим, живой звук в опере или симфонический оркестр, но, тем не менее, они были распространены гораздо шире, чем исполнение живьем музыки. Да, но какой звук они воспроизводили? Ой, тогда же трудно было записаться, не имея звука, как бы, там, внутри, в человеке. По-моему, граммофонные пластинки и по сей день хранят эти звуки. Да, хранят. И там, кстати говоря, наиболее качественный звук считается все-таки не оцифрованным, как там в MP3 в файлах или в других способах сжатия вот современного цифрового, а именно аналоговый. Я понял. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Я Во всяком случае, мои мнения и ответы для себя на эту тему, они когда-то пришли мне в голову, когда я, было это очень давно, читал одну нечасто вспоминаемую у нас, один нечасто вспоминаемый у нас роман «Утопию». Это роман «Гелиополь» Эрнста Юнгера, автора, который, во всяком случае, одним из первых начал заниматься геополитикой, которому и у нас, и в нацистской Германии лепили, у нас его называли нацистом, в нацистской Германии лепили ярлык фашиста, хотя ни тем, ни другим он никогда не был, а был он одним из самых интересных философ-писателей начала века. Он написал свою «Утопию», сейчас не о нем. Так вот, в центре утопии, любых утопий всегда лежат какие-то символические вполне образования, как город солнца у Кампанеллы. В центре утопии Юнгера, лежит удивительная вещь, которую он назвал фанафор. Вот послушайте, пожалуйста, фрагмент из этой, из этой утопии, из этого романа Юнгера. Фанафор стал идеальным средством планетарной демократии, таким средством коммуникации, которое незримо связывало каждого с каждым. Присутствие на народных референдумах, форумах, участие в рыночных операциях расширилось до размеров всей планеты и даже вышло за ее пределы. Прежде всего, фанафор необыкновенно все упрощал. А фанафор также носил характер, обратите внимание, пробрелки, опознавательные эмблемы, поскольку определял его обладателя прима виста как лицо, относящееся к деловым и политическим кругам. Прежнему поражению в гражданских правах соответствовало теперь лишение права на фанафор, что означало вычеркивание из системы координат. Потеря личного номера влекла за собой потерю личности. Луций взял золотой аппаратик и поднял его против света. Словно читая рекламный текст, он показывал будур на светящиеся цифры. Это аппарат универсальной связи. Не подлежит купле-продаже и передаче другому лицу. Предназначен только для выполнения служебных функций владельца, отнюдь не для личного пользования, за исключением лиц, отмеченных особыми почестями. Сообщает любое время суток местное астрономическое время, долготу и широту, погоду на данный момент и прогноз на дальнейшее. Заменяет удостоверение личности разные пропуска, часы, солнечные часы, компас, навигационные и метеорологические приборы. Передает автоматически на все спасательные станции точные координаты местонахождения владельца в случае возникшей опасности. Определяет методом пеленгации направления и маршруты на пути к желаемой цели. Удостоверяет лицевой счет владельца в Энергионе и заменяет тем самым чековую книжку для любого банка, любого почтового ведомства и при непосредственных расчетах по оплате за проезд на всех видах транспорта. Передает программы всех радиовещательных станций, позволяет заглянуть во все книги и рукописи по мере того, как центральным архивом была осуществлена их звукозапись, гарантирует связь с любым другим фанафором мира, за исключением секретных номеров. Может быть экранирован от внешних звонков. Допускает одновременное подключение любого числа абонентов, что означает возможность присутствия на конференциях и так далее, и так далее, и тому подобное. Некая идеальная модель мобильного телефона, написанная в начале века. И когда я наткнулся на это, я вдруг понял одну странную вещь. Вот эта концентрация функций на мобильном, означающая, обозначающая собой личность, на самом деле упорно пытается эту личность подменить. От этого и группу я взял сегодня, которая называется «Дьявольские гитары». У меня есть чувство, что разработка мобильного телефона стремится к тому, чтобы я все-таки забыл лицо любимой, потерял его вместе с мобильным телефоном. Мне это пришло в голову, когда я читал Волошина, Максимилиана Волошина. Когда я читал Максимилиана Волошина, и там у него есть одна мысль. Ну, она есть, конечно, не только у него, она есть и в Новом Завете. А Волошин как раз говорил о кризисе внешней, формальной, церковной духовности и о том, почему она не цепляет душу современного ему человека. Он писал: «Проповедь дает созревший плод, чужой, а душе надобно только зерно, из которого она может вырастить свой». Мы всегда стремились к чему-то очень маленькому, к тому, что можно носить с собой. Может быть, мы стремились к тому, что можно пронести через угольное ушко туда, на тот свет. Это маленькое зерно, которое дает нам надежду на то, что какие бы фанафоры ни пытались нами управлять, мы все равно живы. Мы это зерно все время носим с собой. Зерно в Новом Завете – один из символов души. Мобильный телефон и мобильные мелодии, которые обозначают нас, возникли от того, что мы все время ищем что-то похожее на вот тот самый кристалл нашей души, о которых мы говорили в тренингах, только похожее не по внутреннему содержанию, а по внешней форме. И мы напичкиваем его чужими идеями, и это маленькое существо в кармане пытается стать заменителем нашей души. Оно может пытаться это сделать только потому, что наша душа пуста. Сам по себе мобильный телефон и его мелодия тут решительно ни при чем. Мы ее, душу, никак не можем найти. Я прошу прощения за монолог. Кто дозвонился нам из Чебоксар? Владимир Михайлович. Владимир Михайлович. Александр Геннадьевич, доброй ночи. Доброй ночи. Одна минута у вас. Не сердитесь уж на меня, я заговорился. Спасибо вам за сегодняшнюю тему, но она очень грустная. Выстраивается некий ряд мысленный. Толпа, масса, плебейство, упорно понижающийся уровень культуры. Причины не хочется о них говорить. И способы, вот есть, смотрите, звуковой символ, и нам уже хорошо. Смотрите. А работа души, работа мысли, это уже не важно. Смотрите, нам это... хорошо. Я хочу... это самое первое. Владимир Михайлович, я хочу подчеркнуть. И душа заменяется ее внешним механическим символом, который в конечном итоге позволяет ее, эту душу, контролировать. Правда? И это может быть символ, да, падения. Мы сами ищем какой-то зависимости, сами ищем способов контроля над собой с помощью мобильных ли мелодий, которые так или иначе упрощают наше сознание и восприятие. Правда? Да, да, да, да. И все-таки мне кажется, что это не такая мрачная тема. Потому что, я думаю, на свете нет человека, слава Богу, кроме нас с вами, который отнесется к своему увлечению мобильными мелодиями всерьез. Юмор. Мы все-таки всегда понимаем, что в этом есть чего-то не то. И мы посмеиваемся сами над собой. И вот этот смех и способность улыбнуться, и способность что-то понять, она и оставляет вечную надежду, что человек, он такое существо, он сможет все понять и все преодолеть. Только не надо ни к чему относиться очень серьезно. Давайте лучше станцуем твист. Спасибо всем за то, что были с нами. Спокойной ночи.